Глава 10. Доверие и иллюзии. Я чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, но боялась открыть глаза. Лежала на чем-то мягком и изо всех сил надеялась, что нахожусь в собственной кровати. Ты знала, что по человеку понятно, когда он проснулся, даже если он не открывает глаз? У меня камень с души упал. Тайра. Подруга сидела на своей кровати, уперев руки в колени, и смотрела на меня. Боялась, что это кто-то другой. «Ты же знаешь, что парням запрещено появляться в женских спальнях. Давай рассказывай». Я потерла глаза и поднялась на кровати. Глаза слипались, очень хотелось лечь обратно и поспать 20 часов. Но, по крайней мере, я не помнила, чтобы во сне меня домогался Дэниел. «Ну, не тяни, мне бежать бить тревогу? Или Дэни не появлялся?» «Тай, я не помню, что-то снилось. Даже кажется, что-то приятное». Я прикрыла глаза и попыталась вспомнить сновидение. Но вместо связанного воспоминания в голове мелькали размытые образы. Единственное, что я помнила, ощущение тепла, защищенности и чего-то совсем незнакомого, отчего даже сейчас сердце сладко сжималось. Никаких следов странного и пугающего блондина. Нет, точно, Дэни не было. Слова Этерни, ты и спала спокойно, не то что в прошлый раз. Значит, это не он? Ну, не знаю, протянула рыжая, скептически поджимая губы. Я бы все равно предупредила кого-нибудь. Я только отмахнулась от нее. Даже думать не хотела про Дэниела. Вместо этого я бы с удовольствием вернулась бы в свой сон, чтобы узнать, что же там было, что так сильно отозвалось в моей душе. Во время завтрака столовая гудела. Все только и говорили о том, что дожди, наконец, закончились. Солнце пока еще не могло разорвать плотную пелену туч, но шум за окнами стих, а воздух был таким прозрачным, что даже с моего места, далекого от окон, было видно все убранство двора. Общее возбуждение передалось и мне. За нашим столиком, помимо уже привычной компании, оказались еще две девушки со второго курса. Сестры Ингрид. Они были не такими болтливыми, как она сама. Но даже пары фраз хватило, чтобы все внимание переключилось на новую тему. Промежуточное тестирование и разрешение покинуть стены Академии для тех, кто не провалит первую же проверку. Как и на Мирянке, мне тут же пояснили, что тестирование должно выявить слабые места адептов для дальнейшей корректировки их обучения. А те, кто покажет отличный результат, могут в ближайший выходной на весь день отправиться в прилегающий город, чтобы немного развеяться и пройтись по магазинам при необходимости. При этих словах я сникла. Можно было даже не надеяться, что мне удастся насладиться шопингом. Ни денег, ни уверенности, что я пройду тестирование, у меня не было. А Ингрид добавила соли на раны, заговорив о ежегодном зимнем бале. Я возмущенно посмотрела на Тайру. «Ты ничего мне не говорила про бал. Помнишь, я же спрашивала про второй комплект формы». Та только пожала плечами. «Так ее на бал и не надевают? Это же бал! Празднование середины года и танцы!» «И все наряжаются в шикарные платья?» — упавшим голосом спросила я. Остальные с энтузиазмом подтвердили мои догадки, погрузив меня в пучину разочарования. Я уже представила, как все кружат по украшенной зале в своих лучших нарядах. И я в форменном платье. Или что еще хуже, в своих джинсах и маечке. Я пыталась убедить себя, что мне это не нужно, что я здесь исключительно ради учебы. Но было глупо отрицать очевидное. Мне было обидно до слез. Я ни разу в своей жизни не была на подобных мероприятиях. Выпускной в школе я пропустила из-за внезапно разыгравшейся ангины. Посвящение в студенты отменили из-за какой-то делегации, которая так не вовремя решила устроить проверку в моем университете и нашла какие-то нарушения. А до выпускного я не дотянула, оказавшись в этом мире. Остальные уже переключились с темы тестирования на бал, и чуть ли не с раскрытыми ртами слушали сестер Ингрид, которые в красках расписывали, каким роскошным было торжество в прошлом году. В середине разговора я не выдержала и довольно резко встала. На меня тут же обратились все взгляды за столом. «Простите, мне пора». Неловко извинившись быстрым шагом, пошла к выходу из столовой. В носу уже начинало щипать, и я боялась, что если еще хоть на минуту задержусь, разревусь прямо при всех. Такой глупый повод. Ну подумаешь, танцы. Да и когда они еще будут? До зимы еще долгих 2 месяца. Но обида продолжала душить, пока я бежала в ванную комнату. Позволила себе несколько минут пожалеть себя и поплакать, а потом тщательно стерла с лица все признаки собственной слабости. К моему возвращению в спальню Тайра уже была на месте. Мы собрали учебники и направились в учебный корпус. Подруга то и дело бросала на меня хмурый взгляд, но я делала вид, что не замечаю этого, а она не задавала вопросов. Лишь когда мы поднимались по лестнице, подошла ближе и шепнула. Я сказала Адриану про Дэниела. «Тайра, ну зачем?» «Затем, что кто-то должен тебя защитить. Тем более он подтвердил, что Дэниел, а не Романт. Это были не просто сны». «Ну и что Сторм может с этим сделать?» Я была настроена скептически. Пусть моя неприязнь к красавчику немного поистерлась со временем, но я не собиралась снова оказываться у него в долгу. Уж лучше бы Тайра пошла к куратору. При этой мысли у меня упало сердце. Куратору я была безразлична. Он сказал, что совсем разберется. Ну-ну. Тайра лишь пожала плечами в ответ. А уже в середине дня, когда мы спешили на обед, на первом этаже увидели скопление адептов. Взволнованный шепот волнами перекатывался по холлу, а центральные двери были распахнуты. Что здесь происходит? Мы с Тайрой остановились, не доходя до конца лестницы. Адепты с разных курсов словно окружали кого-то, при этом держась на расстоянии. Какой-то парень обернулся на вопрос Тайры и негромко ответил. Кажется, отчислили кого-то из старшего курса или перевели в другую академию. «Ди, это же Дэнни!» Рыжая толкнула меня в бок. Но я уже и сама видела, что в дверях, наклонив голову, стоит Дэниел, а рядом с ним замер смотритель, подписывая какие-то бумаги. Блондин обернулся и обвел глазами собравшихся, когда кто-то из толпы выкрикнул. «Тесель, это правда?» Вместо ответа он резко отвернулся, и уже в дверях его настиг возглас неизвестной мне девушки. «Ну и дрянь же ты, Дэнни!» Я почувствовала, что заливаюсь краской. Слухи здесь и правда разносились, словно пожар. Надеюсь, Сторм хотя бы не разболтал всем, чьи именно сны проникал этот подлец. Я закусила губу, пытаясь восстановить спокойствие. Но в этот момент кто-то приблизился сзади. Меня обдало уже знакомой волной энергии, а бархатистый голос прошептал на ухо. «Я же сказал, что обо всем позабочусь». Даже после того, как тяжелые двери главного входа захлопнулись, толпа не спешила расходиться. А вот меня не сильно, но настойчиво потянули за руку. Я обернулась. «Идем, нужно поговорить». То, что Адриан в этот раз не использовал мое прозвище, которое, нужно заметить, я уже порядком возненавидела, зажгло небольшой интерес. Я позволила ему увести меня в сторону от толпы, в коридор второго этажа. «Послушай, я не должен был тогда так давить на тебя». Он оперся плечом на стену, возвышаясь надо мной так, что мне пришлось приподнять голову, глядя на него. «Просто вся эта популярность кружит голову». Адриан обезоруживающе улыбнулся, а я смотрела ему прямо в глаза, пытаясь понять, насколько он искренен. «Диана, я не прошу тебя вернуть свое прошлое расположение. Хочу только, чтобы ты перестала так шарахаться от меня». Я нахмурилась, а он чуть наклонил голову на бок и добавил покаянным тоном. «Я же вижу, что стоит тебе меня завидеть, ты тут же пытаешься ускользнуть». Я закусила губу. Кажется, мои партизанские навыки были не так хороши, как мне казалось. «Я готов доказать тебе, что мне можно довериться, только дай мне шанс». Я покачала головой. Вся симпатия, которая, если и была к Адриану, давно растворилась. Ее вытеснили более сильные чувства к другому человеку. К тому, кого я уже давно не видела и по которому до сих пор тосковала. К тому, кому я была безразлична. Однако мой отказ, кажется, совсем не расстроил Адриана. Он мягко улыбнулся и выпрямился. «Тогда мне придется доказывать это без твоего согласия. Я не привык сдаваться, Диана». Он быстрым движением взял мою руку в свою и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Бросил на меня внимательный взгляд и удалился. Я смотрела ему вслед и думала, что, может быть, и правда стоит дать ему шанс. Его искренность и упорство подкупали. И судя по тону, в котором в этот раз не было ни намека на снисходительность, возможно, он понял, что вел себя как придурок. Тем более, что люди ведь меняются, верно? Не успела я решить для себя, что пора перестать думать о явно равнодушном кураторе, как нам объявили, что он будет присутствовать на каждом этапе промежуточного тестирования. Для того, чтобы проследить за порядком и соблюдением всех условий проверки, а также чтобы оценить беспристрастность преподавателей. Вся моя решительность с достоинством пройти первые испытания улетучилась со скоростью света. Стоило мне услышать голос куратора в аудитории. Мы уже заняли свои места в аудитории, где проходили занятия по целительству. Магистр Легис положил перед каждым два листка, на одном из которых были записаны вопросы, на втором нам нужно было написать ответы. Я пробежалась глазами по заданиям и выдохнула с облегчением. Большинство вопросов были довольно простыми. Нужно было всего лишь записать свойства того или другого растения или их сочетаний. Перевернула листочек и нахмурила брови. С обратной стороны задания были уже сложнее, но тоже не казались невыполнимыми. Все это я прекрасно помнила, благодаря совместному выполнению домашних заданий и многократному повторению. Но когда дверь в аудиторию тихонько скрипнула, а магистр поприветствовал нашего куратора, я словно оцепенела. Сидела, не поднимая взгляда и радуясь, что мы с Тайрой явно облюбовали места в центре аудитории, а не за самыми первыми партами, как она хотела изначально. Все знания словно смыло ледяной волной от голоса Лекса. Холодного, спокойного, слегка ироничного. Вместо мысли о лекарственных травах в голове вихрем проносились воспоминания о наших последних встречах с Лексом. Разочарование и гнев в его глазах, уставший тон, ощущение угрозы, когда он схватил меня за руку. Я вцепилась руками в лист бумаги, стискивая пальцы так сильно, будто пыталась выдавить из себя эти воспоминания. Напряженно прислушивалась к любому движению в аудитории, молясь, чтобы Лексу не вздумалось пройтись по рядам. Я просто не выдержу, если он окажется рядом. «Ди, ты чего?» Тайра ткнула меня локтем в бок и тихо зашептала, прикрываясь листочком. «Время идет». Я растерянно уставилась на ее лист с ответами, а потом перевела взгляд на свой. Чистый, как слеза младенца. Так я точно запарю свою первую проверку. Пришлось посильнее ущипнуть себя, избавляясь от наваждения и сбрасывая оцепенение. «Давай, иди, соберись. Ты же все это знаешь». Мысленный приказ подействовал, и я сосредоточилась на целительстве. Аккуратным почерком стала записывать ответы, следя, чтобы не допустить даже орфографических ошибок, за которые могли снизить баллы. Последнюю точку поставила одновременно с тонким звоном маленького гонга, знаменующего, что время вышло. А когда осмелилась поднять взгляд, оказалось, что Лекса в аудитории уже нет. Только магистр Легис ходил между рядами, собирая бланки с ответами. До конца дня наш курс расправился еще с 5 дисциплинами. И с каждым сданным предметом мои руки дрожали все меньше, а в душе снова росла уверенность, что я могу получить результат, достаточный для того, чтобы впервые покинуть Академию и увидеть жизнь этого мира за пределами каменных стен. Тайра же и вовсе чуть ли не приплясывала, когда мы возвращались из учебного корпуса. Они с Ингрид и Эллин уже вовсю строили планы, которые просто невозможно было бы выполнить всего за один свободный день. Никто и не сомневался, что уже в ближайший выходной отправится в город. Вот только мое предвкушение от прогулки омрачалось новым витком разговоров про платье на бал. Сколько я могла сделать выводы за все время общения с Тайрой и Эллин с Ингрид, все они происходили из довольно зажиточных семей. Да и в целом до меня иногда долетали разговоры, что наша Академия собирает в своих стенах наследников не последних лиц Империи Рендер. И дело было вовсе не в отборе по статусу или толщине кошелька родителей адептов. Здесь была прямая связь между магическим потенциалом и социальным статусом. За несколько поколений предки адептов имели возможность добиться высот благодаря своим способностям. А уровень магии чаще всего наследовался потомками. Так и выходило, что в богатых семьях чаще всего рождались сильные маги, чей дар впоследствии только приумножал богатство семьи и закреплял ее положение в обществе. Были академии попроще, где учились те, чья магия была не так сильна. Но в них не хватало узких специалистов, поэтому адепты с редким даром тоже чаще всего оказывались здесь. Так и выходило, что стипендия была лишь приятным бонусом для большинства адептов. И только для меня она значила возможность иметь хоть какие-то сбережения после окончания академии. И чтобы ее получать, я должна была безукоризненно пройти все этапы промежуточного тестирования. Тогда как для возможности прогуляться за пределами Академии было достаточно получить балл выше среднего. Пришлось сосредоточиться на учебе и повторять пройденный материал до тех пор, пока я не начинала заговариваться. Следующие 2 дня я только и делала, что снова и снова перечитывала свои конспекты, школьные записи Тайры и все свои методички, стараясь забить голову информацией так, чтобы на следующем тесте она сама всплывала в памяти. На 3-й день за завтраком ко мне подсел Адриан. Отодвинул в сторону мою чашку с кофе и поставил передо мной большую кружку с непонятным напитком. «Лучше выпей это». Я вопросительно посмотрела на него. «Улучшит концентрацию, укрепит память. Лучше, конечно, пить заранее и в течение недели, но все же лучше, чем банальный кофе». Я взяла кружку в руки и осторожно принюхалась. Пахло жасминовым зеленым чаем. Снова посмотрела на Адриана, тот пожал плечами. «Я не настаиваю, просто хотел помочь». «А что взамен?» Я не торопилась верить в его бескорыстные мотивы. «Взамен?» — он лукаво улыбнулся. «Взамен ты получишь допуск и составишь мне компанию на выходных, если только сама захочешь». Я хмыкнула. Не знаю, был ли Адриан хорошим актером или в самом деле искренне хотел помочь, но я не хотела отказываться и от малейшей помощи. Поэтому выпила все до дна. По вкусу напиток тоже напоминал зеленый чай. А в его чудодейственных свойствах я убедилась уже в первый час занятий. Стрельбу из лука в этот раз поставили первой парой, и я, переодевшись в спортивную форму, мысленно повторила себе не обращать внимания на куратора, который непременно появится на тренировочной площадке. То ли жасминовый напиток помог, то ли я была настолько внушаема, что сработал эффект плацебо, но когда я взяла в руки лук и поправила на бедре кожаный колчан со стрелами, но я владела уверенностью, что уж сейчас я выложусь на все 200%. Привычно положила стрелу, натянула тетиву, и в этот момент в мире не осталось ничего, кроме меня и мишени в 20 шагах впереди. По бокам от меня коротко тренькнули тетивами луки моих товарищей по дисциплине. Я довела правую кисть до уровня щеки, потянула немного магии, запуская ее через всю стрелу в металлический наконечник. Тот воспламенился, а я в этот момент слишком отчетливо почувствовала пристальный взгляд на себе и сделала непростительную ошибку, всего на секунду позволив себе обернуться. Лек стоял у края тренировочной площадки и не сводил с меня взгляда. Слишком внимательного, слишком пристального. Я хотела отвернуться, но в этот момент словно кто-то выкрутил вентили в моей памяти, и воспоминания хлынули в меня, закручиваясь водоворотом. Шаг, еще шаг. Я тоже скучаю. Прикосновение, поцелуй. Лекс был так близко и одновременно так далеко. За пару секунд в моей груди переплелись воспоминания о поцелуе, о сильных руках Лекса и осознание, что это был всего лишь сон. А внимательный, но бесстрастный взгляд куратора только подтверждал, что подобная близость между нами возможна лишь во сне. Сердце сжалось, в груди огненным шаром взорвалась боль. Воспоминания о тех чувствах, той страсти и желании заставили меня задохнуться. Я судорожно пыталась сделать вдох, не замечая, что пламя перекидывается с наконечника стрелы на мои руки, а из амулета на моей груди рвутся новые всполохи огня. Внутренняя боль вырвалась наружу, и я ощутила, как горят руки. В ужасе отбросила пылающее оружие, на котором со звоном лопнула тетива. Увидела, что куратор стремительно приближается ко мне, и едва не заплакала, когда уже наяву оказалась в его крепких объятиях. Лекс подхватил меня на руки и быстрым шагом направился прочь с полигона. А я так крепко вцепилась в его рубашку, будто боялась, что если сейчас он меня отпустит, я уже никогда не окажусь так близко к тому, без кого уже, кажется, просто не могу. «Тише, огонек, тише. Сейчас будет легче». Не знаю, почему я ожидала, что мы окажемся в его комнате, но он принес меня в больничное крыло и осторожно положил на одну из коек, заправленную белоснежным бельем. Вслед за нами в палату вбежала мисс Блумфилд и решительно отодвинула куратора в сторону. Взглянула на меня, всплеснула руками и грозно зашипела на Лекса. «А ну, брысь теперь! Мужчинам не место в женской палате!» Я была уверена, что Лекс начнет возражать. Он послушно удалился, прикрыв за собой дверь. А целительница начала осторожно срезать с меня обожженное платье. «Потерпи, милая, это всего лишь ожоги. Они пройдут. Ты даже не заметишь. Знаешь, как у нас умеет такое лечить? Вот и не знаешь». Ее непрерывная болтовня звучала убаюкивающе, а может быть, она уже наложила на меня какие-то чары, но меня потянуло в сон. И я не стала противиться в надежде, что мне снова приснится Лекс. Первой меня навестила, конечно же, Тайра. Сперва раздался тихий стук, а вслед за ним дверь приоткрылась, и в проеме появилась рыжая голова. «Дик, тебе можно?» «Заходи, я уже умираю от скуки. Но мисс Блумфилд отказывается меня выпускать». «Да, она сказала, что у тебя постельный режим». Но обещала, что еще пара дней, и тебя отпустят на волю, живую и здоровую. Так что произошло? Вся Академия гудит, что ты устроила взрыв во время занятия. Мне даже вспоминать не нужно было. Последние несколько часов после пробуждения я только и делала, что беспрерывно прокручивала в памяти наш с Лексом поцелуй на тренировочной площадке в моем сне. А вслед за этим мой срыв в реальности. Не справилась с магией. Мисс Блумфилд сказала, что это из-за перенапряжения. «Но ты ведь так хорошо держалась все это время. А стрельба из лука так вообще тебе давалась легче всего остального. Ты же сама говорила». Тайра села на краешек постели и погладила мою руку. В ее жесте было столько сочувствия, что я заподозрила неладное. «Я все провалила, да? Результаты уже объявили?» «Нет-нет», — она округлила глаза. «Тебе не зачли только последнее занятие. Но можно попросить о второй попытке. Я уверена, что магистр Арч разрешит тебе». А в остальных предметах ты едва ли не возглавляешь список сдавших. А кто впереди? Я уже знала, что она ответит. Наверняка это Ханна. Родственница самого Лера не может оказаться на вторых ролях. Но Тайра неожиданно для меня просияла и с нескрываемой гордостью объявила. Я. Правда? Я чуть не вскочила, но боль в груди уложила меня обратно на высокие подушки. Да, это же здорово, ты огромная молодец. А знаешь, что самое лучшее в том, чтобы быть первой? «Разрешение на выход в город?» Подруга покачала головой. «Повышенная стипендия?» «Да в хаос эту стипендию!» «Я утерла нос нашей Викси!» Я не удержалась от смешка. Тайра, которая всего месяц назад с благоговейным страхом в голосе рассказывала о Ханне, сейчас обошла ее в первом испытании и не скрывала своего ликования по этому поводу. «Да, ты показала класс!» «Ты бы слышала, как она возмущалась, когда увидела результаты! Она даже не третья, Ди!» Она едва вошла в пятерку лучших. «О, теперь ты просто обязана мне все рассказать. И давай по ролям и с выражением. Я хочу во всех красках представить, как она обломалась». Мы еще долго обсуждали последние новости. Эра была уверена, что мне в любом случае выдадут разрешение на прогулку в город. Но я переживала не за это. От повышенной стипендии зависело мое будущее. Не знаю, как долго я пробуду в академии. Может быть, мне позволят учиться все 5 лет, как и остальным адептам. Но может статься и так, что как только я смогу обходиться без сдерживающих браслетов, меня тут же вышвырнут в самостоятельную жизнь. А что ждет попаданку в чужом мире? Без дома и без хоть какой-то родни у меня был только один путь. Грязная, малооплачиваемая работа с проживанием на месте. Магия мне в этом мало поможет. Кто возьмет на работу недоучку? Так что мне нужно было иметь хоть какой-то капитал, чтобы попросту не умереть с голоду, пока я ищу свое место в этом мире. Но Тайре я не стала говорить о своих переживаниях. Она уже один раз заикнулась о том, что у нее достаточно карманных денег, чтобы потратить немного больше на второе платье. Но в тот раз я сразу же отвергла это щедрое предложение. Не хватало еще сидеть на шее младшей подруги. А Тайра, видя мою решимость, больше не поднимала эту тему. Мы вовсю веселились, обсуждая всевозможные последствия провала Ханны, когда в дверь раздался резкий короткий стук. Лекс появился на пороге, не спрашивая разрешения войти. Тайра тут же вскочила на ноги, скомканно попрощалась, кивнула куратору и чуть ли не бегом бросилась за дверь. «Как вы себя чувствуете?» Я отвернулась и стала смотреть в потолок. Моя глупая надежда, что это был не просто сон, развеялась. Он всего лишь куратор. «Уже лучше, спасибо». «Магистр Арч согласился провести с вами дополнительное занятие, где вы сможете еще раз попытаться пройти промежуточное испытание». Я скосила глаза в его сторону. Лек стоял в шаге от моей кушетки, но смотрел куда-то в сторону. «Спасибо». У меня было столько вопросов, но все они были бессмысленны. Да я бы никогда и не решилась задать даже половину. Он всего лишь куратор. «Через 2 дня вас выпишут. Если что-то понадобится, скажите мисс Блумфилд, она мне передаст. Выздоравливайте, Диана». Он отвернулся и сделал шаг к двери, когда меня резануло новым воспоминанием. Едва сдерживая рвущееся из груди сердце, я внезапно севшим голосом прошептала. «Почему вы назвали меня Огонек?» Лекс остановился, повернулся и скользнул по мне взглядом. Я была готова поклясться, что в нем было то же тепло, что и в моем сне. «О чем вы говорите?» Совершенно не понимающий тон. Но я не собиралась сдаваться. «Когда вы несли меня с полигона, вы назвали меня Огонек. Почему?» Точно так же, как он назвал меня во сне. Это не могло быть простым совпадением. «Диана, вы потеряли сознание во время инцидента на тренировочной площадке. Не думайте, что я позволил бы себе подобную вольность по отношению к адептке». Я разжала пальцы, которые до этого судорожно сжимали край тонкого одеяла. Снова уставилась в потолок и услышала, как открылась, а затем закрылась дверь. Ожоги Лекса стихли в коридоре. Он всего лишь куратор.